Глава 42. Давид. «Давид Маркович, вас подвезти куда?» – интересуется водитель, догнавший меня на выходе из бизнес-центра. «Я прогуляюсь, вернусь скоро». Тот нехотя соглашается и отстает. Запахнув ворот пальто, все равно ощущаю, как ветер задувает, обдавая холодным и колючим своим дыханием. Давно я не гулял пешком. Только Васька смогла меня вытянуть на прогулку. «Игнат Федорович», набираю личный номер телефона следователя. «Я ждал вашего звонка», сразу понимает мужчина. «Я недалеко от своего офиса. Скажите, куда подъехать?» Направляюсь к станции метро. Следователь называет кафе через пару станций, и я ныряю в плотный людской поток, скрываясь в подземке. 100 лет не ездил в метро. Сажусь за столик напротив Игната. «Не все еще потеряно», — ухмыляется мужчина. «Ты ведь подумал? Извини, что на «ты». «Подумал. Мне нужен твой человек в охрану ко мне. Шпион своего рода. Почему твой? Потому что доверять я уже никому не могу». Игнат, понимающе, кивает. «Тоже подозреваешь нач охраны. Интересная личность. Я копал на него». Он медленно помешивает сахар в чашке чая, которую только что принесли. «Я сейчас буду подозревать каждого. Более того, я даже не знаю, чей телефон может прослушиваться. И Федор. От него много чего зависит, и в первую очередь моя безопасность. А тут он один из главных подозреваемых. Не привык я чувствовать себя, как петух на гриле». Сцепляю пальцы в замок. «Я пришлю сегодня к тебе человека. Он специалист в своем деле. Я ему доверяю. А доверие в наше время дорогого стоит. Думаю, ты и сам знаешь. Еще один вопрос, который меня интересует. Где Василиса? Я знаю, что она ушла от тебя». Делает пару глотков чая. «Ушла. А куда, не знаю. Ее начинали искать. Но вчера я понял, что пока не знают, где она, ей ничего не угрожает». Смотрю в окно, за которым снуют люди. «Резонно. Займемся ее поисками, как все уляжется», — произносит мои мысли вслух. «Хотя... я подумаю по этому поводу». Задумчиво потирает подбородок. «Значит, вечером жду от вас звонка». Показываю на новый свой телефонный аппарат. «Да». Уже на выходе из кафе пожимаем друг другу руки и расходимся в разные стороны. Дом, дом. Да ни хрена это не дом. Это склеп, где живет мое одиночество. Не хватает ее. Предательски не хватает, что начинает бесить до чертиков. Срываюсь и открываю бутылку вискаря. «Так и спиться можно», — бубню себе под нос, а сам припадаю губами к обжигающей жидкости. Опаляет, обжигает, но лучше не становится. Пока работаю, занят и забываюсь. Но стоит оказаться в этих стенах, как тут же становится тошно, противно от самого себя. Набираю помощника, так как тут же пришла идея, которую я решаю воплотить в жизнь. «Арс, выставь на продажу мою берлогу». От озвучивания этой мысли вслух словно что-то тяжелое свалилось с груди. Возможно, даже разбилось где-то под ногами. «Давид Маркович, почему?» Начинает возмущаться он, но я перебиваю. «Задание слышал?» Жду ответа. Кручу бокал в руках. «Да, выставлю сегодня же на продажу. Какую стоимость ставить?» Слышу возню в динамике. «Кадастровую», — не задумываясь, отвечаю. «Но это слишком мало. У вас же там дизайнерский ремонт, мебель импортная». «Боже. От его болтовни начинает раскалываться голова. «Ты меня сегодня совсем не слышишь, по-моему», — ухмыляюсь, понимая негодование парня. «Слышу, но, по-моему, не понимаю», — тихо отвечает, словно боится моей реакции. «А тебе не надо понимать, сынок. Работу работай. Или найду другого помощника». Разъединяю связь, откидываю телефон подальше от себя. Продать быстрее и купить что-то скромное и подальше от города. Думаю, Васька была бы в восторге. Из мысли вырывает домофон. Передо мной стоит мужчина, наверное, чуть младше меня, в черном одеянии с чемоданчиком в руках. «Макс», — протягивает руку для довольно крепкого пожатия, как оказывается. «Проходи». За дверью остается охрана, подозрительно оглядев гостя. Мужчина оглядывает апартаменты. «Нехило», — выдает он. «Ну, так, приступим», — говорит он и подносит указательный палец к губам. Начинает копаться в своем чемоданчике, а я сажусь на стул и молча наблюдаю за происходящим. Максим достает какой-то прибор, больше напоминающий мобильный телефон, и прохаживается по гостиной, заглядывая в каждый угол. Спустя минут 15 заговаривает. «У тебя повсюду уши», — хмыкает он. «Сейчас все именно здесь заглушил. Но надо посетить все комнаты. Кто тебя так тщательно пасет?» Останавливается напротив меня. «Безопасник, мать его!» Зло фыркаю. «Ну, скотина!» «Не буду больше ничего комментировать. Пойду дальше. Потом поговорим». Уходит вглубь квартиры. Плескаю в бокал еще порцию вискаря. «Слушай». Гость садится напротив меня за стол. «Не делай это, забываться», — кивает в сторону бутылки. «Батя посвятил меня в курс событий», — хмыкает он. «Ты в охрененной жопе». «Батя?» — удивленно пытаюсь понять, в каком родстве находятся эти двое. «На сына не тянешь». «Работал под его руководством. Относимся к нему как к отцу. Поэтому и кликуха «батя» прилипла сама по себе», — говорит он. «А что ты подразумеваешь под жопой?» «Интересно его мнение». «Тебя имеют во всех смыслах. Вот это?» Передо мной на столе появляется маленький шарик с линзой. «Камера. Последняя разработка. В твоей спальне. Прослушка абсолютно везде, даже в туалете». Я морщу нос от услышанного. «Вот-вот, и я того же мнения», — хмыкает он. «Что еще? Какие дальнейшие действия?» А сам тянусь к бутылке. «Слушай, я понимаю, что хреново, но тебе нужно быть трезвым», — выхватывает ее из моих рук. «В няньке записываться не нужно», — зло рычу я. «Я обещал бате, так что ты тут ни при чем. Вызывай сейчас Федю, снимай с него полномочия, он больше у тебя работать не будет». Подталкивает телефон в мою сторону. «Давай, немедли». Набираю номер. «Федь, зайди ко мне, есть дело». Через пару минут Федор появляется на пороге квартиры. Словно хозяин приходит к нам, сидящим за столом. «Это кто?» — задает вопрос и кивает в сторону Макса. «Твоя замена. Ты освобождаешься от своей должности», — отвечаю ему, и Макс одобрительно кивает. «Я сам до сих пор не могу понять, что происходит». «Не понял», — недоуменно смотрит на меня. «А что тут непонятного? Ты уволен!» — зло отвечаю ему. «Причины?» — не успокаивается он. «Потеря доверия», — хмыкаю я. «Ключи на стол». Не успеваю договорить, как в коридоре слышится шум, и в квартиру вваливается группа захвата. «Руки за голову!» — звучит приказ. и Федор тут же повинуется. Нас тоже, как пацанов, уложили на пол. Рука, чтоб ее. «Этого в бобик», — говорит один из оперов.